Крепка была бригадирша. До последнего момента пребывала в здравом уме и трезво мыслящем соображении, но пришла и ее пора. Жаль, искренне жаль. Старушка всегда была к ней добра и расположена. Грустно-то как. Старушка смотрела на нее печально и строго. «Рассердиться бы на тебя. Да по справедливости нельзя. Я в твои годы, да и долго потом была такая же, пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Ольга подумала мельком, что бригадиршу действительно крепко приперла, как выражаются мужики. «Будь дела не так плохим, она непременно бы изрекла французскую пословицу. Русских от нее в жизни слыхивать не доводилось». «Ладно, ладно», — сказала бригадирша, откинувшись на пышные подушки и скорбно поджав губы. «Думай, что тебе угодно». Из последнего ума выжила старуха, заговариваться стала, чудится ей средь бела дня всякая чушь. «Но ты все ж услужи бедной скорбной умом, принеси икону и все прочее, руки чай не отвалятся и спина не треснет, душевно тебя прошу». «Да, конечно», — сказала Ольга и вышла в коридор. На нее выжидательно, с немым вопросом, уставились все там находившиеся. Доктор, добрая дюжина сбежавшейся дворни, лакеи. Ольга медлила. Говоря по совести, в княжеском имении не было никого. Речь идет о господах, конечно, кто относился бы к вере истово. По торжественным дням службы, конечно, отстаивали все. Это считалось таким же хорошим тоном, как принимать гостей, давать балы и пользоваться веером. Но этим и ограничивалось ни малейшего рвения, по обычным дням никто не проявлял. К исповеди ходили раз в 100 лет. Перед сном не молились. Так что отец Алексий не мог пожаловаться на тяжкие пастырские труды. Ольга, как и все, не чувствовала в душе порыва каждодневно и регулярно исполнять все, что предписывалось. Икона у нее в комнате, правда, имелась, как у всех, тем и ограничивалась. Если совсем откровенно, она плохо представляла даже, в каких выражениях просить у священника требуемое старушкой и как с ним держаться. «Как себя чувствует больная?» — спросил доктор Гааки. «Хорошо, можно сказать», — задумчиво произнесла Ольга. «Разве что заговаривается чуточку». Понятливо покивав, доктор обошел ее и нырнул в дверь старушкиной спальни. Ольга огляделась и, высмотрев Ларионовну, игравшую среди горничных бригадирши роль этакой стацдамы, вспомнила, что просьбу эту можно без всякого труда переложить на прислугу. Для того люди и существуют, чтобы приходить на помощь в случае любых надобностей. Двинувшись прямо на зевак, перед ней торопливо расступились, она взяла старуху за острый локоток, отвела в сторонку и вполголоса распорядилась: «Ларионовна, беги, не мешкая, к отцу Алексию. Барыня требует икону, лампаду, божественные книги. Незамедлительно. Ты уж справишься, я на тебя полагаюсь». «Настолько уж плоха!» — протянула старуха. «При добром здравии ведь и в голову бы не пришло. Лучше поздно, чем никогда. Сколько я ей говорила!» «Ступай!» — притопнула Ольга. «Барышня!» К ней протискивалась Дуняшка с каким-то странным лицом, то ли удивленным, то ли перепуганным. Наклонилась к Ольгиному уху и зашептала: «Дивные дела, Господи! Там к вам мальчонка прибежал от мельника. Изволите выслушать или прогнать прикажете?» Не хватало еще, чтоб Сильвестр лез со своими делишками в имение. «Ну, такие вещи не тебе решать», — сказала Ольга рассеянно, глядя, как Ларионовна прытко удаляется по коридору. С выполнением странной просьбы бригадирши таким образом все в порядке. «Где он?» «Где же ему быть? Чай не на парадной лестнице, у заднего крыльца мнется. Племянник он Мельнику, что ли?» «Пойдем посмотрим», — сказала Ольга. У заднего крыльца и точно маялся босой крестьянский мальчишка, которого Ольга смутно помнила. «Где-то доводилось видеть». «Что случилось?» — спросила она холодно. Мальчишка с видом глупым и старательным произнес, как заученное. «Помирают, стало быть, Сильвестр Фомич. Совсем плохи, не встают с утра. Так и говорят. Конец, мол, пришел. И некому водицы подать, не говоря уж про помощь. Вот Сильвестр Фомич и просит великодушно вашу милость явиться по доброте душевной, хотя б молитовку какую прочитать. Все бросили, в избу заходить не хотят». Удивительное дело, но в его взгляде Ольге почудилась откровенная неприязнь, решительно идущая вразрез с просьбой и заискивающим тоном. Думала она недолго. Как-никак была крепко обязана Сильвестру за избавление от разбойников. К тому же, что греха таить, это был удобнейший повод отлучиться из дома и подольше не встречаться с господином камергером. Не прошло и часа, как она верхом на брейке въезжала в Кистеневку. Спрашивать избу Мельника не пришлось. Издали был заметен одинокий домишко, стоявший на отшибе от деревни, едва ли не в полуверсте. И возле него собралась немаленькая толпа, представлявшая собою, если прикинуть, все население Кистеневки, способное ходить самостоятельно. Совсем уж близко никто не подходил. Мужики и бабы, старики и дети, старухи, девки и молодые парни сгрудились полукругом в саженях в десяти от избенки. Изба выглядела ухоженной, содержавшейся в порядке и заботе, чем выгодно отличалась от иных крестьянских. Вот только при ней не было ни единого дворового строеница, ни хлева, ни конюшни, ни амбара, ни даже собачьей конуры. И огорода не было. Надо полагать, мельник, будучи бобылем, хозяйством не занимался совершенно, значит, не испытывал в том ни желания, ни потребности. Ольга шагом подъехала к собравшимся, спрыгнула с седла, не глядя бросила поводья в чьи-то моментально протянувшиеся услужливые руки. По толпе прошел заинтересованный шепоток, как порыв ветра, и тут же утих. Любопытство в устремленных отовсюду глазах было каким-то бессмысленным, вроде коровьего. И эти лениво-примитивные взгляды Ольгу отчего-то разозлили. Похлопывая татарской нагайкой в чеканном серебре по голенищу сапожка, она двинулась прямо на толпу. К некоторому ее удивлению, перед ней не торопились расступаться. Чуть раздались в стороны, и все, дорогу не освободили. Взгляды стали какими-то озабоченными, напряженными. Послышалось глухое ворчанье, смысл коего она не понимала. Ольга остановилась, недоуменно подняв бровь излюбленным княжеским жестом. Ворчание крепло, усиливалось, и, наконец, от тех, кто стоял ближе всех к ней, Ольга услышала что-то вполне членораздельное. «Барышня, не надо бы туда!» «Нече там делать! Известно, Сильвестр!» «Мы уж и матицу разбирали, и кол втыкали в потолок, а он все не кончается! Известно!» И сразу несколько голосов забубнили. «Известно, известное дело. Барышня, по-доброму не след, не стоит». С непонятно откуда взявшейся злостью Ольга шагнула вперед, подняла плетку к чьей-то глупо скособоченной бородатой физиономии и произнесла с холодной господской уверенностью, за которой стояли долгие столетия: «Дайте дорогу!» Подействовала. «Добрые поселяне», как эту разновидность человечества именуют в пьесах на театре, оттаптывая друг другу ноги и неуклюже пихаясь локтями, довольно прытко раздвинулись, образовав узкий проход, по которому она решительно направилась к избе. Нагибаться не пришлось. Притолока была высокая, сработанная под немаленький мельников рост. Горнице было полутемно. Оба окна занавешены чистыми тряпицами, пахло сушеными травами и свежим бельем. Мимолетно глянув вверх, Ольга, к своему удивлению, обнаружила, что там зияет узкая продолговатая дыра, матицу, толстое бревно, на котором держался потолок, выворотили напрочь, а рядом с дырой виднелся толстый кол, забитый меж разошедшимися досками. Пожав плечами, она шагнула внутрь, огляделась, глаза привыкали к полумраку. Рядом с порогом стояла крынка с водой, у противоположной стены на постели звучно пошевелился человек, оттуда послышался слабый голос. «Спасибо, барышня!» За спиной Ольги раздался голос проводившего ее сюда юного посланца. Азартный, дрожащий от непонятного возбуждения, исполненный, казалось, жгучей надежды. «Дяденька Сильвестр, позволь, я тебе напиться подам. Жажда мучит, поди, а, дяденька?» «Цыц!» — прозвучал неожиданно сильный и резкий окрик. «Миколка, цыц! Не по себе дерево рубишь, мелкота! Пошел вон сей же момент, а то кому говорю? Я еще живой пока. Смотри, хлебала заведущая, ну!» Мальчишка проворно юркнул в дверь и громко захлопнул ее за собой. Мельник пошевелился. «Водички бы!» Подхватив крынку, Ольга без колебаний подошла к постели. Насколько ей удалось рассмотреть, мельник, много лет державший всю округу в почтительном страхе, выглядел хуже некуда. Лицо невероятным образом иссохло, так что кожа обтянула скулы, челюсти, подбородок. Ястребиный нос стал узким и заострился, рот провалился. Почти ничего не осталось от кряжестого, сильного, уверенного в себе человека, с которым она виделась не далее, как позавчера, словно его подменили самым чародейским образом. Но голос был прежний, знакомый, звучный и властный, почти не подъеденный хворью. Из-под одеяла в цветочек вынырнула худая голая рука с обтянутыми кожей крючковатыми пальцами, больше похожими на гвозди. «Бог ты мой! И это та самая широкая ладонь, что позавчера так уверенно покоилась на крученном поясе!» Мельник глотал воду жадно и громко, добрую половину проливая на одеяло. Ольга кинулась было помочь, но Сильвестр так зыркнул в полумраке, что она остановилась. «Чего уж теперь?» — сказал он, словно бы в оправдание. «Эти там?» «Вся деревня, наверное», — сказала Ольга. Мельник уронил руку с пустой крынкой, разжал пальцы, и крынка, жалобно погромыхивая, укатилась под кровать. «Дуралей!» — — обронил он с нескрываемым презрением. «Не было разговоров, что самое время клад искать. А вы знаете, что-то такое я слышала», — вспомнила Ольга, подумав. За спиной явственно прозвучало. «Теперь, мол, не грех и клад поискать. То-то поди запасено». «Я ж говорю, дуралеи», — процедил Сильвестр. «Бывает, конечно. Вот только у меня никакого клада нет. По крайней мере, такого, каким эти мизерабли могли бы воспользоваться». «Мизерабли?» — подняла брови Ольга. «Откуда вы знаете такие слова?» «А почему бы не знать?» Судя по тону, мельник ухмыльнулся. «Значит, не зря про вас говорили?» «Что?» «Что человек вы непростой». «Как посмотреть?» — сказал Сильвестр. «Послушайте», — сказала Ольга, — «что я могу для вас сделать? Откровенно говоря, молитвы я и не знаю наизусть, разве что «Отче наш» с грехом пополам. Может быть, послать за доктором? В имении хороший доктор, даром, что немец». «Да доктор здесь уже ни к чему, что немец, что швейцарец». «Все, Ольга Ивановна, это рубеж, а потому все усилия будут бессмысленны и напрасны». Его речь звучала гладко и свободно, совершенно не по-мужицки, и Ольга окончательно уверилась, что имеет дело с человеком в некотором смысле деревне абсолютно чужим. В голове у нее завертелись реальные истории и полусказочные россказни о блестящих гвардейцах, ставших деревенскими отшельниками, о титулованных дворянах, растворившихся в коловращении простой жизни. Как тут было не вспомнить о легенде, согласно которой никто иной, как сам государь-император Александр Павлович, не скончался своей смертью в Таганроге, а в облике лапотного мужика ушел бродить по Руси. Что бы там ни было, и как бы дело ни обстояло, в одном можно быть уверенным твердо. У Сильвестра не было ни малейшего сходства с государем-императором Александром Павловичем.